И приду по полю я, в поле ветры вольные. Мне друзей, приятелей, поле возверни. Да полита полюшка вашей теплой кровушкой, да ножами финскими сжато до стерни, да ножами финскими сжато до стерни. А на поле маковом в полночь воздух розовый, и плывут меж звездами рыбы облака, и несет над бездною ваши души босые бесконечных сновидений белая река, бесконечных сновидений белая река. Ворон над полем кружит от межи и до межи, каждый шаг длиною в год, мал у жизни срок. Пустота да страх в груди, только поле перейти я сумел, а вот браток, а браток не смог. Я сумел, а вот браток, а браток не смог. А на поле маковом в полночь воздух розовый, и плывут меж звездами рыбы облака, и несет над бездною ваши души босые бесконечных сновидений белая река. Бесконечных сновидений белая река. От греха душа чиста, да нет у смерти возраста. Ты шальная, погоди, губы не студи. Так метет порошею, где же вы, хорошие? Где же вы, с кем в ополе разошлись пути? Где же вы, с кем в ополе разошлись пути? А на поле маковом в полночь воздух розовый, и плывут меж звездами рыбы облака, и несет над бездною ваши души босые бесконечных сновидений белая река.